Глава 18. Бой с черепахой-деревенщиной. Зрители с Земли терпеть не могли тех, кто господствовал в сражениях внутри планеты, и оказывался побитым как последняя собака, как только встречался с противниками внешнего мира. «Что ж, посмотрим?» Малышке Моа больше нечего было сказать. И техническая, и статистическая стороны противника были непредсказуемы. Прогнозы результатов боя сходились в одном. Судить можно будет по состоянию ураганной мечницы. Если она на пике своей формы, то результат может быть только один. На пике? Масаси и Атос с улыбкой переглянулись. Они восьмером как-никак славились сильнейшими на Луне за последние 20 лет. Два меха появились на арене. Стандартные квадратные площадки, такие еще в древности использовали для дуэли мечников, чтобы выявить среди них сильнейшего в скорости и точности своего мастерства. В этом плане яркая луна восьмого поколения не подходила для фронтальных атак, но при ударах использовала свои преимущества – ловкость и скорость. А также была оснащена новейшим сверхчастотным клинком. Материал его был точно неизвестен, но представлял собой новейшее научно-техническое достижение Луны. Его прочность и гибкость превосходили все ожидания, и в скоростной атаке он мог без единого повреждения выдержать нагрузку в десятки тысяч раз больше обычного. А его самые сокрушительные удары вовсе невозможно было заметить. Мило уже давно не сражалась в ЗВ, но это не значило, что она не сражалась вообще. У нее было больше практики реальных боев. С другой стороны, даже в относительно легких поединках в ЗВ участники часто превосходили сами себя. Могли прибегать к боевым техникам, даже не существующим в реальности. Современные мехи обладают мощнейшими способностями выдерживать нагрузки, и если пилот достаточно силен, то возможности его просто безграничны. Варгот номер один смотрелся истуканом, как и прежде. Он держался одинаково с каждым противником, особо внушительной мощи было не разглядеть. Но зрители все равно с нетерпением ждали начала боя. Пускай у мечницы и имелся мех высочайшего уровня, скелет ни одного и ни двух таких укладывал. Ничего особенного. «Да, он ее сделает! Ага, расплюнуть!» Фаны скелетов взревели. Для них победа была очевидным и единственно возможным финалом. Поэтому ждали именно процесса боя. Поражение, как возможный результат, даже не рассматривалось. Те, кто мог мыслить трезво, понимали, что такой настрой – всего лишь самогипноз, и цитировали оленёнка. «Можно ли быть непобедимым? Можно! Мёртвому!» Любой рано или поздно непременно проиграет. Это лишь вопрос времени. Оленёнок до сих пор держался на своем месте только потому, что твердо верил в эту непреложную истину, верил, что именно он посмеется последним, хотя эта вера порядком подорвала его психику. Бой начался. Вжух! Ураганная мечница изящно обнажила клинок, а воздух рассекло несколько сверкающих лучей. Это было данью уважения к противнику. 9 взмахов в секунду. Это не просто приветственный жест, а целое искусство. Часть зрителей держалась тихо и даже чуть высокомерно. Это были жители Луны. Среди них имелось немало поклонников этой девушки, но эта публика считалась более рассудительной. Жители Луны почти никогда не фанатели от кого-то одного, только если этот кто-то совершил что-то действительно выдающееся. Мгновение, фейерверк искр, и всем сразу стало понятно, в какой форме была ураганная мечница. Раньше ей под силу было лишь 7 взмахов клинка в секунду. На Луне тоже велась прямая трансляция, но такого ажиотажа не было. Ведь там разбить участника с Земли все равно, что уделать нуба. Потому смотрели, скорее всего, только из-за участия их соотечественницы. Для которых этот бой был возвращением в поисках былых острых ощущений после долгого отсутствия. И те, кто все-таки сомневался в ней, с облегчением вздохнули, увидев ее демонстрацию своих сил. Титановый клинок Ван Джена начертил в воздухе знак X, или, проще говоря, обычный крест. И Варгот принял оборонительную стойку. Сражаясь с таким суперскоростным мехом, атаковать первым все равно, что искать своей смерти. Ха! Воинственное объявление боя от Варгода поистине впечатляет! По сравнению с яркой луной восьмого поколения, он просто черепаха-деревенщина! С издевкой вещал олененок. Малышка Мо невольно улыбнулась. Олененок просто не мог не уколоть скелета. Все давно привыкли к его шуточкам, но ему все равно нужно каждый раз отмочить что-нибудь новенькое. Видя сомнения малышки Мо, олененок без обиняков продолжил. «Да-да, черепаха. Если скелет бедствует, я могу проспонсировать его новейшим мехом, чтобы он, когда продует, не искал оправданий». Слова олененка снова вызвали нападки зрителей, но его это совершенно не заботило. Если в шее слишком много, то уже и не зудит. Милу с интересом посмотрела на противника. Она-то думала, что этот силач первым ринется в атаку, а не решит обороняться. У него вообще есть шанс, если нападать будет только она? Яркая луна двинулась вперед, и при каждом ее движении люди все лучше и лучше начинали понимать смысл фразы: «Для того, чтобы плодотворно поработать, необходимо сначала хорошо подготовиться». Это легкость. Любой пилот в этот момент мог почувствовать разницу в рангах. Без лишних прелюдий яркая луна стремительно бросилась к Варгода номер один и атаковала. Бом! Титановый клинок отразил удар, но от удара Варгод был отброшен на два шага назад. Что? Трибуны замерли в тишине. Мать вашу! Да кому вообще в голову взбрело сказать, что этому меху не хватает ударной мощи? Противник показал, насколько грозными могут быть его атаки. Управление мехами целиком зависело от способности пилотов. Ван Джена бросила в пот. Впечатляет. Интенсивность атаки определяется импульсом. Сила – это только одна из составляющих. Если с умом использовать скорость, то можно добиться очень мощного эффекта. А противник-то как раз очень умелый и бывалый. В голове Ван Джена возник образ Джан Джунань. Кто знает, может перед ним сейчас тоже какой-нибудь мужик в юбке? Видя, что Варгот номер один все еще держит оборонительную позу, Милу решила не церемониться. Яркая луна продолжила свою разминку, волну за волной проводя свои свирепые удары. Ее действия были просты, а выпады одиночны, но очень агрессивны. Удерживая клинок одной рукой, она умудрилась притеснять тяжелого меха. От таких атак у Варгода номер один совсем не оставалось сил на ответный удар. Яркая луна действительно легкий мех, но роботы подобного типа также в состоянии наносить массивные удары. Ага, всего-то нужно компенсировать силу отдачи с помощью энергетического щита. Точно. Только вот тех, кто это умеет, по пальцам пересчитать можно. Масаси и Атос с улыбкой переглянулись. Похоже, Милу за наше отсутствие снова прокачала умение. Естественно, она же тренируется с боссом. У него и не захочешь прокачаться, все равно не выйдет. Я прям весь в предвкушении. Глаза Атоса, как у кота, сузились до щелочек. Бах-бах-бах. Яркая луна тенью скользила по площадке, непрерывно орудуя клинком, и каждая ее атака, несмотря на легкость, разила словно наповал. Варгот совершенно не успевал за такой скоростью. Если сравнивать яркую луну восьмого поколения с болидом, то Варгот номер один был трактором. Сил ему хватало только на то, чтобы уворачиваться, да и на это, казалось, уходили громадные усилия. Милу стало любопытно. Противник неплохо уходил от ударов, но пока не удивлял ничем особенным. Она сделала уже больше 10 ударов, чтобы он уловил ее темп. Неужели все никак? Бам! Сопротивляясь очередной атаке Милу, Ван Джен занес титановый клинок и на сей раз принял удар. Яркая луна продвинулась на несколько метров, а Варгот номер один не тронулся с места. Он, как и прежде, спокойно стоял и смотрел на соперника. Только сейчас Милу наконец-то поняла. Выходит, противник, сам не понимая своей глупости, давал ей время разогреться. Похоже, он также недооценивал ее, как и она его. Человек, управляющий Варгодом, обладал такой уверенностью в себе. Милу становилось все интересней. Пусть она и была девушкой, но только непростой. Она пилот меха, поэтому не было нужды быть с ней таким обходительным. Но раз уж соперник попался такой щедрый, то можно проверить, действительно ли он способен дать отпор. Бац, бац! Взметнулись две струи воздуха, и яркая луна вновь занесла свой клинок. Масаси и Атос молча уставились друг на друга. Такого выпендрёжника они еще не видели. сражается с яркой луной, а строит из себя само спокойствие. Давать Милу шанс нанести лишний удар – это настоящее сумасшествие. Теперь ему никто не поможет. Бум! Раздался грохот. Луна пошла в яростное нападение. Это была высококлассная сверхскоростная атака. Серебристым лучом она устремилась к Варгоду номер один. Все совершенно опешили от такой скорости. Но в этот раз девушка не стала бить в лоб, а сделала изящную дугу. Шаг скользящей дуги? Так все и решили. Но это же яркая луна. Для нее это детские забавы. Дуги появлялись одна за другой. Мгновение, и они уже соединились в три цепи. Когда яркая луна нападает по-настоящему, она не оставляет шанса прочитать ее движение. И вот, когда Милу была уверена, что противник уже полностью запутался, она вдруг обнаружила его перед собой с обращенным на нее взглядом. После совсем небольшой остановки ее мех снова пришел в движение. Милу не то чтобы не решилась предпринять очередную атаку, но все же эксперты в бою меряются силами, и если она, используя яркую луну против Варгода номер один, никак не может уничтожить его в прямом противостоянии, то это никуда не годится. В мгновение ока яркая луна восьмого поколения снова сделала три последовательных шага скользящей дуги, и серебряные начерченные в воздухе линии создали перед зрителями образ распустившегося цветка. На земле одного-двух шагов скользящей дуги достаточно, чтобы сделать себе имя, а тут целых шесть. Но Милу снова просчиталась. Своей высокочастотной техникой она разбила бы обычного противника. Но Варгод номер один по-прежнему стоял перед ней, и ей казалось, что она даже может разглядеть, как улыбается пилот в его кабине. Это было всего лишь еле уловимое ощущение. Но Милу верила, что оно правдиво. После мощного выпада яркая луна больше не стала атаковать, а наоборот, вдруг отошла от противника. Шума много, а толку ноль. Да что же там происходило в конце концов? На трибунах зашептались, стремительность мечницы многих просто ошеломила. Такая скорость просто отрицает законы природы. Почему же он не нападает? Издевается над противником? Принц и священный правитель, переглянувшись, понимающе кивнули друг другу. Окажись они на месте скелета, тоже не решались бы атаковать наобум. У Варгода номер один возможности послабее. И даже выстоять в таком противостоянии уже задача не из простых. Но если не нападать, так и не покажутся твои слабые места, по которым можно ударить. У него оставался только один шанс. Давить на соперника психологически. Раззадоривать ее нутро мастера, заставлять бездумно атаковать и допустить ошибку. К тому же ей нельзя было разочаровывать собравшихся зрителей. Все эксперты понимали, что в такой ситуации любое ненужное движение скелета приведет к самоубийству, так что Варгод номер один мог стоять на месте, но не яркая луна. Это уже дело чести. Милу ничуть не колебалась, она поняла, что соперник не из тех, кого можно с легкостью одурачить. И раз так, то пора сражаться по-настоящему. Мечница приняла нападающую стойку, это была ее привычка. Хотя, может быть, это была привычка всех игроков с Луны. Уделять особое внимание жестам перед началом битвы – это было их единственным способом выразить свои навыки и свою гордость. И, разумеется, в ее исполнении он как нельзя лучше подходил для впечатляющей демонстрации. Яркая Луна начала нападение. Шаг скользящей дуги. Но в этот раз иначе. Приблизившись к сопернику, техника меча – молниеносные удары. Бом, бом-бом-бом.